кулак. Родина, родина, сбросим оков, красные цепи предательства, пулеметная лента через плечо, в сильных руках винтовка и штык. Родина, родина, с кровью в глазах, теперь я готов, иди, большевик. Теперь я готов, иди, большевик. Родина, родина, путь на восток, вождя молодежь, гордость моя. Родина, родина, родина наша, а завтра вселенная вся, вселенная вся, вселенная вся. Вселенная вся стремлена ввысь. Ряды замкнулись плотно, чеканит шаг. Шторм повеков отряд, соратники, чтоб парить.